Отключение монолита. Я в шаге от создателей всей этой хрени сети пси-установок по всей зоне. Монолит — это такая же пси-установка по зомбированию людей, с отличием только в одном. В саркофаге не поленились создать гигантскую голограмму некоего колосоподобного кристалла, а при приближении пси-установка явно коверкает мозги счастливчикам, которые сумели к ней добраться. Кстати, возможно, и внушает людям исполнение их желаний. Попадал ли я под действие этого гада раньше? Не знаю. Но скоро те, кто все это придумал, будут отвечать на мои вопросы сами. Тем более, что меня даже пригласили. Ну что ж, ждите в гости, засранцы.